Глава 59. Забавная ситуация. Семья Бэйминг – ледяной павильон. Ледяной павильон был построен из ледяного камня. Этот камень излучает холодную энергию. Она была настолько сильной, что даже в жаркий день можно было почувствовать холод на расстоянии пары метров. Ледяной павильон создан из 9 этажей. Каждый был в высоту около 30 метров. Окруженный морозным воздухом, он был похож на горную вершину. Большую часть времени Шай Бэйминг проводил в нем за тренировкой. У семьи Бэйминг был боевой дух ледяного пламени. Невероятно холодный огонь. Культивация в ледяном павильоне усиливала этот дух. Шань Бэйминг почти всегда находился в ледяном павильоне и покидал его только по серьезным вопросам. Если кто-то хотел его видеть, то ему приходилось испытывать холод ледяного павильона. Шань Бэйминга никогда не заботил о состоянии его посетителей. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее становился холод. Лишь небольшое число прямых потомков семьи могло выдержать адский холод и подняться выше 4-го этажа. Были даже те, кто замерз в павильоне насмерть. На 6-м этаже павильона. Среди столбов сидел Шай Бэйминг, окутанный морозной энергией. На всех столбах на 6-м этаже горело ледяное пламя. Мотуо сидел с наморщенным лицом напротив Шай Бэйминга. Недалеко сидел Цэ Бэйминг. Инькуй и Дзюсан сидели, оперевшись на стол. Их головы были опущены, будто они спали. Муэдэ и Диалан поднялись на 6-й этаж в сопровождении одного воина. Морозная энергия этого этажа была в 2 раза сильнее, чем на 5-м. Две девушки дрожали от ужасного холода. Они с трудом передвигали свои конечности. «Вы здесь?» Цэ Бэйминг встал и бросил Муэдэ неоднозначный взгляд. «Это мой дедушка, а это глава семьи Мо». Муэдэ и Диалан жестоким выражением лица посмотрели на Мо Туо. Смерть Лохао и Хулонга была описана очень четко. Помимо участия Бернарда и Темного Мира, там также была молния с неба. Как только девушки увидели Мо Чао Ге, они поняли, что он тоже причастен к смерти Лохао. К сожалению, семья Мо имела большое влияние в Торговом Союзе, а также некоторые связи с семьей Бэйминг. Цэ Бэйминг в прошлый раз прогнал Мо Чао Ге криком не из желания покрасоваться перед девчонками, а потому что не хотел лишних проблем для своей семьи. Их очень опечалило, что главы семей Мо и Бэйминг сидят вместе. Они ничего не могли сделать перед Шай Бэймингом. Поэтому им оставалось лишь молча гневаться. «Рады вас приветствовать, дедушка Шань!» Муэдэ и Диалан поклонились Шай Бэймингу и, игнорируя Мотуо, Мотуо продолжал сидеть с легкой улыбкой, не обращая внимания на такое отношение. «Я слышал, что вы столкнулись с каким-то мальчиком в темном лесу и путешествовали с ним некоторое время. Вы случаем не знаете, кто он?» Шань Бэйминг не стал ходить вокруг да около. Сердце Муэдэ ёкнуло. Немного поколебавшись, она спросила. «Этот мальчик лишь слабый воин, так зачем он дедушке Шаню?» «У него то, что мне нужно», — сказал Шай Бэйминг, наморщив лоб. «Ты знаешь, откуда он?» Муэдэ покачала головой. «Мы случайно встретились по дороге и объединились только для безопасного передвижения по лесу. Все, что я о нем знаю, это то, что его зовут Диан, и он из Торгового Союза». «Диан», — кивнул Шай Бэйминг и, немного помолчав, спросил. «Ты не знаешь, в какой город или хотя бы в какой регион он шел?» «Я не знаю». Муэдэ снова покачала головой. Шай Бэйминг задумался, а затем сказал. «Ладно, скоро будет турнир боевых искусств. Вы двое и Цэ должны сходить на него и посмотреть. Я думаю, вам будет скучно все это время здесь находиться. Твой дед был когда-то мне хорошим другом. И теперь, когда его нет, я о тебе позабочусь. Не волнуйся, люди темного мира не тронут тебя в Торговом Союзе». «Спасибо тебе, дедушка Шань». Глаза Муэдэ стали влажными. «Каждый раз, когда я вспоминаю это, я хочу сжечь их заживо. Сотни людей моей семьи были убиты за одну ночь. Дедушка Шань, ты должен помочь мне». «Ты не должна спешить с такими вещами», — сказал Шань Бэйминг и махнул рукой. «Вы можете идти. Вы и так с трудом держитесь на этом уровне». «Да». Муэдэ поклонилась и ушла вместе с Диалан. Как только девушки ушли, Мотуо сказал. «Может, она скрывает правду? Будет трудно его найти, зная лишь одно имя. Цэ. Что ты думаешь?» Шайбэйминг посмотрел на Цэ Бэйминга. «Думаю, она не врет, но поспрашиваю ее об этом попозже. Второй фрагмент все еще в туманном павильоне, так что нам незачем спешить», — ответил Цэ Бэйминг. Шань Бэйминг кивнул и сказал. «Хорошо, сопровождай этих девушек, но не позволяй собой манипулировать. Я не хочу, чтобы ты стал оружием в чужих руках». «Я знаю, дедушка», — улыбнулся Цэ Бэйминг. «Брат Мо, тебе не стоит так беспокоиться. Я уведомлю семье Ши и Цзо об этом Диньяне», — сказал Шань Бэйминг. «Думаю, пять великих семей быстро найдут какого-то обычного мальца. Главное, не забудь составить его портрет, так что недолго ему осталось прятаться». «Ладно, тогда я пойду», — кивнул Мотуо и ушел. «Цэ, постарайся приударить за Цзо Ши и семьи Цзо. Теперь, когда ее учителем стал Чи Сяо, то брак с ней будет очень выгоден», — сказал Шань Бэйминг, как только Мотуо ушел. «Ее природный талант невероятен, но она очень капризна. Если сможешь влюбить ее в себя, то даже старик Сю не будет против». «Нет необходимости об этом беспокоиться», — уверенно сказал Цэ Бэйминг. Кивая, Шань Бэйминг продолжил. «Хоть Муэдэ талантлива, но ее боевой дух музыки плохо сочетается с нашим ледяным пламенем. Но вот у Диалан есть глубокое магическое пламя, отличное дополнение к нашему духу. Если заведешь с ней отношения, то, вероятно, она сможет родить сильных потомков». «Не волнуйся, дедушка. Если я хочу чего-то, то всегда это получаю». «Хорошо. Раз они вошли в нашу семью, то пусть они даже не подумают об уходе». В семье Цзо. Цзо Сю сидел в своей комнате и наслаждался чаем. Позади него появилась черная тень и опустилась на колено. Шань Бэйминг прислал вестника. Он просит найти мальчишку по имени Диньян. Говорят, он украл что-то у его семьи. Они дадут нам 5 оружий магического уровня за одного мальчишку. 5 оружий магического уровня. Цзо Сю сделал глоток и улыбнулся. Шань Бэйминг как был скрягой, так им и остался. Всего за 5 магических оружий хочет получить фрагмент карты Божественных Врат. Неплохо придумал. Мастер, что нам делать? Искать, конечно. Пошлите людей в несколько городов и пусть ищут. Но не очень усердно. И найдите кого-нибудь, паренька с именем Диньян. Только постарайтесь не выдать подозрений. Понял. Семья Ши. Шидзян также получил письмо и дико смеялся. «Ха-ха-ха! Мотуо, так ты решил прибежать к Шань Бэймингу? Ну, хоть этот мелкий засранец мне не соврал, а то получили бы проблемы. Шай Бэйминг, ох, Шай Бэйминг, ты бы не поверил в то, что мой внук Шиян – это и есть Дин Ян. Но раз ты его ищешь, я тебе его найду, и не одного». «Как?» – тихо спросил Хан Фэнь. «Найди несколько людей, связанных с семьей Мо. Назови их Диньянами. Да сообщите о них семье Бэйминг». «Да». Семьи Бэйминг, Цзо, Мо, Ши и Линг начали искать парня с именем Диньян по всему торговому союзу. Кто-то тайно, кто-то открыто. За короткое время имя Диньян привлекло много внимания. Все, у кого имя Диньян, были обречены на пленение 5 семьями. Были даже несколько людей из семьи Мо, которых специально назвали Диньянами. Отпинали до потери сознания и отправили семью Бэйминг. Так как на носу турнир боевых искусств, много воинов стекались на него со всего континента. Самым забавным было то, что даже некоторых воинов с именем Диньян, приехавших из других стран для участия в турнире, связывали и доставляли к одной из 5 семей. Всего за одну ночь Диньян стал злодеем, которому хотел навалять каждый. И главный виновник этого цирка, Шиян, находился в гравитационной комнате семьи Ши и десятки тысяч раз тыкал пальцем в мешки с металлической крошкой. Пунч! Шиян проткнул пальцем центр мешка и вытащил их. В этот момент его пальцы блестели, как идеально заточенные ножи. «Хм, турнир вот-вот начнется. а с ним и штурм туманного павильона. Я как раз добился значительного прогресса в убийственных пальцах.